Мое призвание. Хилой и некрасивый я в этот мир попал. Затерт в толпе шумливой за тем, что ростом мал. Я полон был тревогой и плакал над собой. Вдруг слышу голос Бога. Пой, бедный, пой. Грязь пешего кидаю, кареты мчася вскачь. Путь нагло заступают мне сильный и богач. Нам заперта дорога везде их спесью злой. Я слышу голос Бога. Пой, бедный, пой. Вверять судьбе заботу, о каждом дне страшась, не по душе работу несу, как цепь, смирясь. Стремления к воле много, но аппетит большой. Я слышу голос Бога. Пой, бедный, пой. В любви была отрада больной душе моей, но мне проститься надо, как с молодостью с ней. Все чаще смотрят строго на страстный трепет мой. Я слышу голос Бога. Пой, бедный, пой. Да, петь. Теперь я знаю, вот доля здесь моя. Кого я утешаю, не все ли мне друзья? Когда приязни много за чашей круговой, я слышу голос Бога. Пой, бедный, пой.